«Почему вы так думаете?» — спросил Пинкертон. «Ведь она произвела на вас хорошее впечатление». «Так-то оно так. Но она была актриса. Она, несомненно, умела притворяться и пустить в ход все свое обаяние, чтобы понравиться мне. За ней, как за актрисой, несомненно, ухаживало много поклонников. Кто-нибудь из них мог совершить это преступление из безумной ревности». «Я тоже так полагаю», — сказал МакКоннелл. «Я не отрицаю этой возможности», — спокойно возразил Пинкертон. «Но пока я отношусь к этому предположению весьма недоверчиво. Впрочем, я хотел вас спросить, мистер Тарнтон, ваш сын не носил при себе бумажника?» «Всегда носил. Черный кожаный бумажник на красной шелковой подкладке. На подкладке были вышиты его инициалы – Г.Т. Видите ли, этого бумажника при нем не оказывается. Он исчез». «Быть не может», – воскликнул старик. «Не оставил ли он его дома?» «Не думаю. Впрочем, я могу доказать, что бумажник находился при нем». «Каким образом?» «Незадолго до его отъезда в Ньюбург, вчера вечером я спросил его, намерен ли он зайти в клуб «Унион». Он ответил утвердительно. Так как мне известно, что там идет всегда крупная игра, и что Генри не раз уже проигрывал большие деньги, я попросил его не поддаваться искушению. Он рассмеялся и сказал, что мне бояться нечего, у него теперь голова не тем занята. При этом он вынул бумажник и открыл его. Я увидел, что там лежали только разные бумаги, но денег не было. Он сказал, что нарочно не берет с собой денег, чтобы не играть». «Вы видели, что он положил бумажник обратно в карман?» «Да, он положил его в правый боковой карман, где хранил его всегда. Затем проводил мисс Гриндаль к саням». Сыщик помолчал немного, а потом сказал: «Бумажник исчез бесследно. Мы можем, правда, поискать еще раз, но я не думаю, что мы его найдем». Он еще раз осмотрел покойного и при помощи других убрал сани. Но и теперь ничего не нашел. «Я уверен, господа», — заявил Пинкертон, «что бумажник украден тем самым негодяем, который загнал лошадей в пропасть. Быть может, он только для того и совершил преступление, чтобы завладеть бумажником». «Но с какой же целью?» — воскликнул старик. «Выгоды от этого никакой не могло быть, так как денег в бумажнике не было. Если бы он искал выгоды, то он наверняка присвоил бы себе кошелек, в котором имеется около $300, а равно и часы с цепочкой и драгоценные кольца. Но в таком случае я совершенно не понимаю, для чего ему мог понадобиться бумажник», — возразил старик. «Быть может, в нем хранился документ, имеющий важное значение для преступника». Тарнтон покачал головой. «Не знаю, какие там могли находиться важные документы». «Вот это-то и надо теперь выяснить. Будьте уверены, мистер Тарнтон, я сделаю все, что могу, чтобы поймать преступника и предать его в руки правосудия». «Но если он присвоил себе бумажник», — воскликнул МакКоннелл, «то он должен был спуститься сюда вниз. Где-нибудь должны быть следы его ног». «Их мы не найдем», — возразил Нат Пинкертон. «Почему?» «Потому что преступник спустился вниз прямо по этой отвесной скале». «Каким же образом?» «Очень просто. Он прикрепил наверху веревку и спустился по ней. Таким образом, он добрался прямо до разбитых саней, вынул бумажник из бокового кармана покойного, а затем влез опять наверх». «Вот почему вы так внимательно разглядывали скалу», — заметил МакКоннелл. «Вот почему вы сразу предположили, что тут произошло преступление». «Совершенно верно. Я увидел следы, по которым можно догадаться, что сюда спустился какой-то человек. Вон там, у того выступа, на мягком снегу, вы ясно можете видеть след от веревки, которая там проходила по скале». «Странно», — возразил МакКоннелл. «Если так, то этот негодяй — превосходный гимнаст». «Конечно. И в этом уже заключается некоторое указание. Теперь я сам спущусь отсюда вниз тем же путем. Для этой цели я и просил достать веревочную лестницу. Быть может, я на стене найду еще другие следы.